Предисловие. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, Творцу небес и земли, Создателю мрака и света. Да благословит Аллах нашего Господина Мухаммада, последнего из пророков и посланников. Аллах Всевышний направил его к людям как вестника радости и увещателя для миров, и указал людям прямой путь. Господь даровал этому пророку право заступничества, уготовил для него высокое место, внушил мусульманам любовь к нему и сделал следование этому пророку признаком любви к Аллаху. Ведь в Коране сказано: «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи». Это и послужило одной из причин того, что сердца людей стали испытывать к нему любовь. Уже на самых первых этапах существования ислама мусульмане соревновались друг с другом в деле указания на достоинство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и распространении сведений о его жизни, а именно о его словах, делах и нравственных качествах. Сообщается, что жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Нравом его был Коран». Но ведь Коран есть книга Аллаха и его священное слово, а это значит, что человек, обладавший таким нравом, является наилучшим, наиболее совершенным и в наибольшей мере достойным любви из всех созданий Аллаха. Жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда будет оставаться богатейшей сокровищницей, из которой будущие поколения улемов и хранителей вероучения станут черпать все необходимое для своей деятельности. А человек, занимающийся изучением жизненного пути пророка и должным образом размышляющий о нем, увидит, что этот путь представлял собой удивительную цепь исторических событий, связанных с различными невзгодами и трудностями, преодоление которых позволило посланнику Аллаха возвыситься над материальным миром и привести людей к таким высотам, которых они никогда прежде не достигали. Никто не мог сравниться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, ни в способности претерпевать бедствия, стойкости в истине и умении хранить спокойствие перед лицом всевозможных потрясений, ни в милосердии, мягкосердечии и величии, превосходивших все земное. И он был создан таким, чтобы стать сильнее обстоятельств, подчинять себе материальное и послужить источником правильных помыслов для всего мира. Именно в этом и состояло предназначение пророка, о чем следует помнить каждому читающему его жизнеописание. С учетом сказанного необходимо оценивать и каждое слово посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И чем больше ты будешь размышлять над его словами, тем больше смысла для тебя они станут приобретать. Пророк же будет находиться с тобой в той мере, в какой ты сам находишься вместе с ним. Любые сведения о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, всегда занимали крайне важное место в жизни мусульман на протяжении всей их истории, как занимают его и ныне. И на эту тему было написано множество книг. Некоторые из них отличались полнотой и точностью, что помогало людям легко и в полном объеме воспринимать информацию о жизненном пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Главным источником для жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, служит священный Коран, в котором ясно изложены догматы веры, установление шариата и основные нравственные принципы ислама, и который включает в себя описание многих исторических событий. Вторым источником являются различные своды хадисов, в которых содержится много материалов, имеющих отношение к социальным, экономическим и культурным сферам жизни общества. Лучшими из таких книг призваны своды хадисов, составленные имамами Аль-Бухари, Муслимом, Абу Даудом, Ибн Маджи, Ат-Тирмизи и Ан-Насаи. К числу источников жизнеописания пророка относятся также книги, в которых говорится о причинах ниспослания аятов Корана и толкования Корана. И, наконец, нельзя не упомянуть о жизнеописаниях пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как таковых. Их отличают легкость изложения, последовательность описания исторических событий и подробное освещение отдельных деталей. Наиболее известными из таких книг являются «Сира ибн Хишама», «Ат-Табакат аль-Кубра ибн Сагда», «Сира имама аз-Захаби» и некоторые другие. Процесс создания таких жизнеописаний, опирающихся как на старые исторические источники, так и на материалы современных исследований, продолжается и поныне. Предлагаемая вниманию уважаемого читателя книга профессора Софии ар-Рахмана аль-Мубаракфури, названная им «Ар-Рахих аль-Мухтум», отличается высокой степенью исторической достоверности и полнотой освещения темы. В то же время она глубока, легка для восприятия и свободна от всевозможных ненужных примесей и выдумок. Кроме того, характерной особенностью этой книги является то, что она может помочь найти искомое любому читателю или исследователю, поскольку содержит в себе много интересного и малоизвестного материала. А это значит, что она станет хорошим подарком для каждого, кто интересуется историей ислама. Труд профессора аль-Мубаракфури стал прекрасным дополнением к великим усилиям улемов Индии, которые они прилагали на протяжении целого ряда веков, желая сохранить наследие ислама и их вкладу в науку о хадисах и дело составления толкований Корана и жизнеописаний пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А мы молим Аллаха о том, чтобы этот труд принес пользу каждому из тех, кто с ним ознакомится. От автора. Хвала Аллаху, который направил своего посланника с руководством и религией истины и сделал его свидетелем, вестником блага, увещевателем, призывающим к Аллаху с его позволения и прекрасным примером для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и часто поминает Аллаха. О Аллах! Благословляй! Приветствуй и ниспосылай твои благословения ему самому, его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистыми сердцами до самого дня воскресения. И открой для них множество источников твоей милости и благоволения. А затем, поистине, если жизнь пророка Мухаммада и его пример, благословит его Аллах и приветствует столько раз, сколько он того заслуживает, станут объектом детального рассмотрения и будут приняты во внимание, это может послужить единым источником, из которого возьмет начало множество источников жизни исламского мира и счастья для всего человечества. Моих сил, конечно же, недостаточно, чтобы осветить всю жизнь господина первых и последних, саллаллаху алейхи вассалям. Я всего лишь посчитаю за счастье и удачу получить частичку его света, чтобы не выбиться из сил в потемках, но продолжать жить, оставаясь членом его общины, и умереть, оставаясь членом его общины, и получить от Аллаха прощение своих грехов, благодаря его заступничеству. Хотелось бы сказать несколько слов о методологии моей работы. Прежде чем приступить к написанию моего труда, я решил для себя, что он должен быть средним по объему и что следует избегать нагоняющих скуку длиннот, но вместе с тем не следует делать изложение настолько кратким, чтобы это пошло во вред. Надо сказать, что в различных источниках я часто обнаруживал серьезные расхождения в сообщениях, касающихся порядка тех или иных событий или описания деталей. В подобных случаях я уделял исследованию этих событий особое внимание, стараясь подходить к ним всесторонне, после чего излагал в своем труде то, что в результате исследования представлялось мне наиболее предпочтительным, стараясь не приводить всевозможные доводы и доказательства, поскольку это сделал бы объем книги слишком большим. С другой стороны, я приводил все необходимые доводы, когда опасался, что их отсутствие может вызвать недоумение читателя, или же видел, что в большинстве своем другие авторы отклонились от истины. «О Аллах, даруй мне благо в обоих мирах! Поистине, Ты прощающий, любящий, обладатель славного престола». 23 июля 1976 год. Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури, Бенарес, Индия.